Ночь в гиблом овраге. Вода подхватила Максима, накрыла его с головой и швырнула в черный провал. Потом его ударило чем-то в бок так сильно, что он чуть не потерял сознание и нахлебался воды. Он яростно забил руками, как пробка, выскочил на поверхность и очутился посреди ревущего в темноте водоворота. Крутая волна снова накрыла его с головой, но он уже чувствовал под ногой упругое песчаное дно, и когда вылез на берег, услышал голос Карли. «Надо было разбудить меня и спросить дорогу», — сказал он сердито. «Дорога в город удивительных чудес идет по берегу, только не вниз по течению, а вверх. Знаешь, куда мы из-за тебя попали? В гиблый овраг! Отсюда нет никакого выхода!» Максим промолчал. Что ему еще оставалось делать? А карлик продолжал ворчать. «Хорошо еще, что я вовремя проснулся и увидел, что хозяин крадется за тобой с топором. Ведь это он подрубил мостик. Еще скажи спасибо, что жив». «Спасибо», — сказал Максим и принялся выжимать одежду. Он не видел еще таких оврагов, из которых нельзя было бы выбраться. И здесь тоже найдется выход. А Буль-Буль чуть не плакал. Максим нашарил в темноте кучу сухой листвы, зарылся в нее по шею, стараясь согреться. Небо между тем все заметнее светлело. Туман таял, близилось утро.